Глава 56. Два воина шагнули в сторону Арии. Женщина окинула Гелимера непонимающим взором. «Что это значит?» — строго вопросила мать Ахлфа. Тот вежливо улыбнулся ей в ответ. «Это вынужденная мера ради вашей безопасности». Ария промолчала. Зато ее глаза живописно говорили о том, что она думает относительно слов Гелимера. Он лгал. «Я не оставлю своего сына», — бросила Ария. «Боюсь, если вы не сделаете этого прямо сейчас, мои воины будут вынуждены проявить силу». Гелимер улыбнулся. «Госпожа Ария, прошу вас, покиньте спальню». Ария окинула Гелимера убийственным взглядом. Тот лишь шире улыбнулся. С тяжелым сердцем мать Ахлфа пошла в сторону дверей. Плечи ее опустились, и теперь женщина была похожа на старуху. Остановившись возле выхода, Ария устремила на сына взор полный боли. Увидит ли она его еще когда-нибудь? Как только Ария скрылась за дверями, Гелимер уверенно прошел в спальню и встал неподалеку от Розы. Он без труда заметил, как та была напряжена. Скрестив руки на груди, девушка из-под лобья глядела на него. «Ты знаешь, зачем я пришел?» — спросил Гелимер. Его потемневшие глаза жадно разглядывали Розу. Даже будучи злой и уставшей, она по-прежнему выглядела желанной для него. Темно-синий шелк подчеркивал ее женственную фигуру. Серебристо-белые волосы так и манили к себе. Интересно, так же они мягки, как он представлял себе? Гелимер, ощущая, как его руки задрожали от вожделения, сжал их в кулаки. «Я могу лишь догадываться», — уклончиво ответила Роза. Она не сводила с Гелимера взгляда. Он улыбнулся. Снова широко, словно уже одержал неведомую ей победу. «Я здесь из-за тебя, Роза», — понизив голос, сообщил Гелимер. Брови Розы взметнулись вверх и сошлись на переносице. «Не удивляйся, Роза. Хотя, признаться, я сам удивлен, как одна женщина может свести с ума двух мужчин». Гелимер блеснул темно-серыми глазами. «Но это так. Ты, Роза, лишила меня покоя». Роза замерла от услышанного. Только теперь она разглядела в глазах Гелимера всю ту страсть, что он испытывал к ней. Это напугало ее, и Розе понадобилось приложить все усилия, чтобы хоть немного скрыть свои чувства. «Это ты отравил Ахлфа?» — вопросила она. «Нет». Гелимер вновь улыбнулся. «Кто-то оказался проворнее меня, хотя, признаюсь, я уже посылал на днях к нему убийц. Но в этот раз меня опередили. В любом случае, я благодарен этому человеку. Теперь я заберу все то, что причитается мне по праву». Сердце Розы сжалось от услышанного. Она до боли в суставах стиснула пальцы и тихо произнесла: «Если Ахлф умрет, все обвинят тебя». «Быть может», — Гелимер пожал плечами, — «а может и нет. Меня это не особо волнует. Я здесь, чтобы сделать тебе предложение, Роза». Гелимер подошел к ней столь близко, что теперь девушка ощущала на себе его возбужденное дыхание. Внутри нее поднялась тошнота, когда она поняла, что он, если захочет, может дотронуться до нее. Роза отступила назад, а Гелимер, сверкнув улыбкой, сделал еще один шаг к ней. «Не бойся меня, Роза», — ласковым шепотом попросил он. Девушка отступила еще. Спина ее прижалась к каменной стене. Отступать было некуда. «Моя милая Роза», — выдохнул Гелимер, — «если Ахлф выживет, то я сделаю все, чтобы армия раскололась. Этим утром я получил письмо от отца, в котором он велит мне взять власть в свои руки. Об этом послании пока еще никто не знает, но воины должны будут подчиниться последней воле своего вождя. Будет война, и Ахлф непременно воспользуется поддержкой Рима, а для этого он женится на Доминике. Он уже сделал свой выбор еще вчера за ужином, когда усадил ее за стол с собой. Роза задрожала от его слов. Гелимер смерил ее пылающим взглядом и продолжал говорить. «Я вижу, что тебе больно от этого, но Ахлфа не волнуют твои чувства. Ему нужен наследник и поддержка. Ты не можешь дать ни того, ни другого. Если Ахлф выживет, твое место займет Доминика. Она родит ему долгожданного сына, не ты. Тебя же отправят куда подальше. Я не сомневаюсь, что Ария или Доминика приложат руку к тому, чтобы ты сгинула в этой ссылке, Роза». Гелимер сделал еще шаг, и его лицо оказалось напротив лица Розы. Она видела, как расширились его зрачки, чувствовала, как участилось дыхание. Гелимер был охвачен страстным желанием. «Зачем ты говоришь мне это?» — прошептала Роза. «А ты еще не поняла?» Рука Гелимера коснулась бледной щеки девушки. «Я хочу, чтобы ты была со мной». Роза нахмурилась и напряженно глянула в глаза мужчины. «Не спеши отказывать мне, Роза. Я дам тебе то, что не мог дать тебе Ахлф. Я возвышу тебя и сделаю своей царицей». Роза сдавленно сглотнула. «Я не буду заменять тебя другой женщиной, Роза», — проникновенно прошептал Гелимер. Его рука скользнула вниз на шею девушки, а потом погладила ее плечо. Роза сокрушенно сжала веки. Ощущение чужой руки вызвало в ней очередной приступ тошноты. Горечь поднялась до горла и противно обожгла его. Девушка закашлялась. «Сколько тебе нужно времени, чтобы ты подумала?» Удивительно мягко, коснувшись серебристо-белой пряди, задал вопрос Гелимер. «Нисколько», — произнесла Роза. Радость и облегчение мелькнули в серых мужских глазах. «Так говори!» Роза окинула Гелимера пристальным взглядом. Она видела, как взволнован он, ожидая ее ответа. «Даже если ты предложил мне стать царицей всей земли, взамен того, чтобы я стала твоей, я отказалась бы», — твердым голосом произнесла Роза. В серых глазах Гелимера отразились боль и отчаяние, которые почти сразу сменились гневом. «Выходит, ты выбрала участь жалкой рабыни?» — зло процедил воин. Его рука, прежде мягко касавшаяся пряди Розы, силой вцепилась в ее волосы. Гелимер потянул девушку к себе. «Ты сама выбрала свою участь», — прошипел он. «Ты могла бы стать царицей, но предпочла быть рабыней, а с рабынями делают все, что пожелают». Гелимер свободной рукой дернул за платье. Ткань с треском разорвалась, и взору мужчины предстала обнаженная грудь Розы. Глаза мужчины полыхнули похотливым пламенем. Он рванул вперед и придавил с собой девушку. Роза испуганно закричала и попыталась оттолкнуть Гелимера. Увы, силы были неравными. «Зовешь Волтхара?» Заламывая ей руки, усмехнулся он. «Напрасно! А может, Ахлф придет тебе на помощь?» «Не думаю, что он способен на это. Он будет лежать и слышать, как я беру тебя». Запах мужского пота, вина и еды ударил в лицо Розы. Она, расширенными от ужаса глазами, смотрела на Гелимера. Его лицо перекосило от похоти, и теперь оно напоминало уродливую маску. Отчаяние охватило Розу, и тогда она сделала то, что делает каждый, когда это чувство овладевает им. Роза обратилась с мольбой к Всевышнему. «Господи», — взмолилась она, — «Молю тебя, защити меня от этой несправедливости». Гелимер вдруг как-то странно дернулся. Зрачки его стали еще шире, и что-то липкое потекло по животу Розы. Девушка непонимающим взглядом вглядывалась в застывшее мужское лицо. Через миг кто-то с нечеловеческой силой поднял его и словно соломенную куклу швырнул в сторону. Взгляд Розы взвился вверх, и она увидела Ахлфа. «Ахлф, ты жив?» Взволнованно выдохнула она, а потом странная слабость окутала ее с головы до ног.